Достоевский, опять возвращаемся к нашему сопоставлению, мыслит в категориях сотериологических, то есть в категориях спасения, как и положено, как и должно каждому христианину, каждому православному христианину. А Толстой все более и более абсолютизирует евдемоническое восприятие мира, то есть стремление к счастью здесь, на земле. И вот уже в эти годы Толстой начинает все с большим недоверием относиться к христианству. И об этом свидетельствует его известный автокомментарий к рассказу «Три смерти», к рассказу, который написан в 1859 году, ну, в 859, разумеется. Этот рассказ мы никак не можем обойти вниманием своим и постоянно о нем помнить. В каком-то смысле этот рассказ небольшой является программным произведением Толстого. О чем этот рассказ? О трех смертях, ну, как, собственно, и следует из названия. Смерть некой барыни, смерть простого мужика и смерть дерева. И вот в одном из своих писем Толстой разъясняет смысл этого названия. Он пишет своему адресату: «Напрасно вы смотрите на этот рассказ с христианской точки зрения. Моя мысль была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещание будущего христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы. И другого успокоения, кроме ложно-христианского, нету, а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю исполнял христианские обряды. Его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали. И он твердо знает этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо и просто смотрел ему в глаза. Животные, вы говорите, да чем же дурно животное? Животное есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. Вот моя мысль». Это рассуждение требует осмысления. Это рассуждение одно из важнейших у Толстого, одно из ключевых. Рассуждение, которое в значительной степени помогает осмыслить и понять все его творчество. Причем, интересно, христианство, о котором здесь рассуждает, кажется, приравнивается уже здесь к тому, что дурно искажает природу человека. То есть христианство для него здесь проявление цивилизации, пожалуй. Ну, правда, он оговаривается, что вот у барыни христианство ложное. Но все-таки он противопоставляет этому ложному не истинное, а что же? Религию природы. И говорит: смерть мужика спокойна именно потому, что он не христианин. Мир природы, мир животного, есть для Толстого мир счастья, красоты, земной красоты, красоты и гармонии. Тут, собственно, перед нами весь набор евдемонизма, вот такого руссоистского толка. И показательно, что автор как бы не различает, и намеренно не различает человека и дерева, перечисляет их через запятую, как равнозначные, как однородные сущности. Именно творение природы. И в жизненном процессе они либо удаляются от своей праматери, и тем они портятся, как барыня, либо сохраняют с ней гармоническую связь. И более всего это удается дереву, потому что оно умирает красиво. И поскольку оно никаким влиянием подвержено быть не может. Ну, правда, от христианства Толстой здесь пока все-таки не отрекается. Но каким-то причудливым образом он пытается соединить его в душе с иной верою. И вот в том же письме он признается: «Во мне есть и в сильной степени христианское чувство. Но и это религия природы есть, и это мне очень дорого. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное, любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать. Но сидят кошка с собакой в одном чулане, и это положительно». Вот ведь поразительное признание. Прежде всего, он правду и красоту от христианства отлучает. Для Толстого, в общем-то, своя логика в этом есть, потому что правда, красота – это то, что связано для него с натуральными началами гармонии. Но вот что важно. Толстой уже в этот момент сознает непримиримость двух своих религий и называет их так образно, как кошка с собакой, и тем бессознательно предрекает их неизбежный конфликт в своей душе и победу чего-то одного, а чего? Или несколько неопределенный пантеизм здесь, вот эта религия природы, или христианство. Они несовместимы, это ясно. Толстой здесь как бы бессознательно предсказывает будущий свой внутренний конфликт, тот кризис, из которого он вышел в отрицании христианства. А вообще стихия природной гармонии нашла наиболее полное отображение в шедевре раннего Толстого в повести «Казаки». В 1963 году она была написана. Вот если взять весь ранний период творчества Толстого, то повесть «Казаки» — это то, что уже приближается по своему художественному уровню к величайшим шедеврам Толстого. И в «Казаках», конечно, Толстой уже окончательно сложившийся мастер. Он равен ведущим реалистам того периода развития отечественной литературы. И вот начиная с этого времени, Толстой пользуется вот этими тремя уровнями, как бы в оценке жизни, которую он устанавливает в рассказе «Три смерти». Это мы видим и в «Казаках». Какие это уровни, еще раз напомню. Это уровень дерева, ну, или уровень природы. Тут как угодно назови, важно понять суть. Можно условно назвать уровнем дерева, поскольку этот образ является в рассказе. Следующий уровень – уровень мужика, уровень народа. Тут тоже можно по-разному обозначить. Уровень народа близкий к уровню природы, к уровню дерева, соприкасающийся с ним постоянно и поэтому не имеющий той лжи, которая пребывает на уровне третьем, уровне барыни, уровне цивилизации. И всякий раз, когда Толстой оценивает какое-то явление жизни, историческое событие, героя или вымышленного, или реального, он всегда соотносит с тем или иным из этих трех уровней этого человека и оценивает по принадлежности к тому или иному или третьему уровню. И если он рассматривает жизненный путь человека, то он всегда оценивает с точки зрения, от какого уровня и к какому уровню иному направляется человек. Это прежде всего мы видим в «Войне и мире». Там это сказывается очень ясно и определенно. Но вот уже и в «Казаках» то же самое. Он избирает своим героем человека, который относится к давно уже сложившемуся в нашей литературе типу лишнего человека. Напомню, что лишний человек – это человек, который утрачивает понимание смысла жизни, который не знает, для чего он живет, и ощущает поэтому сам себя лишним для этой жизни. Вот таков и толстовский Оленин. Он из тех, о ком говорят, что он еще не нашел себя. А поиск он пытается осуществить в существовании, наиболее близком к естественной жизни. Этим вот толстовский лишний человек отличается от всех предшествующих. Мы можем вспоминать Онегина, там, Печорина, Рудина, Бельтова. Все они ищут себя в обществе. Толстовский Оленин ищет себя в бегстве от общества. Он стремится к натуральной стихии, к натуральным основам бытия, мечтает о простице, жить жизнью простого казака, жениться на простой казачке, которая олицетворяет для него природную гармонию. И вот примером близости человека к природе становится для Оленина старый казак дядя Ерошка. В каком-то смысле символически для всего творчества толстовского герой. «Я какой человек?» – рассуждает дядя Ерошка. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, звездочки ходят, рассматриваешь по ним. Гляди, времени много ли? Кругом поглядишь, лес шелыхается, все ждешь. Вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ль в станице откликаются или гуси. Гуси? Тогда полночи, значит. И все это я знаю. Ты думаешь, он дурак, зверь-то? Нет, он умнее человека. Даром, что свинья называется, он все знает. Хоть ток пример возьми. Человек по следу пройдет и не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь. Значит, ум у ней есть. Что ты свою вонь не чувствуешь, она слышит. Да и то сказать. Ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все же она не хуже тебя. Такая ж тварь божия. Эх, ма, глуп человек, глуп человек». Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхающимся огнем свечи и попадали в него. «Дура, дура!» – заговорил он. «Куда летишь?» «Дура!» – он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. «Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много», — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. «Сама себя губишь, а я тебя жалею». Вот это и есть человек, который как бы неразличим уже, неотделим от природы. Хотя надо сказать, что этот человек вовсе не образец добродетели. Вот Толстой о нем говорит: «Ни одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел». Нравственность этого человека не христианская, она натуральна. И он все определяет, все свои поступки, все действия именно законами натуры, как они осуществляются в природе. А Ленин какое-то время тяготеет именно к этой натуральной жизни. «Ему ясно стало, — пишет Толстой, — что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него, так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет».